Глава 9. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 16 апреля 3055 года. «Вот высокомерный сукин сын!» Кисти Виктора сжались в кулаки, когда он посмотрел на Феллона. Он никак не мог сдержать дрожь, вызванную словами Феллона, и усилием воли остановил готовый сорваться с губ полный ненависти ответ: «Я не боюсь его!» «Я вижу, что время, которое ты провел с кланами, совершенно не изменило тебя, Феллон». Виктор обернулся, когда узнал нежный голос, мягко упрекнувший хана Феллона. Выше его на 8 сантиметров, но с такими же золотистыми волосами, унаследованными от матери, его сестра Катерина нагнулась к нему и прикоснулась губами к его щеке. «Я удивил тебя, Виктор? Надеюсь, что да». «Катерина? Я думал, что ты с мамой на Таркаде. Никто не сообщил мне...» Виктор почувствовал, как противоположные эмоции борются в нем. Его недавняя злость разбилась о наковальню приятного удивления, а потом превратилась в счастье от новой встречи со своей сестрой. «Когда ты прилетела?» Катерина не обратила внимания на его вопрос и протянула левую руку Шиму и даме. «Я приветствую вас, Чуса», — сказала она по-японски. «Благодарю вас еще раз за то, что согласились подбросить меня на вашем шаттле». Она пожала и опустила его руку. «Спасибо и вам за то, что разрешили мне воспользоваться вашим шаттлом, чтобы прибыть сюда, опередив Тайцай, герцогиня Катрин». «Ты прилетела сюда на шаттле синдиката драконов?» Виктор даже заморгал от удивления. «Герцогиня Катрин?» Катерина взглянула на своего брата, потом непринужденно рассмеялась. «Да, я прилетела на Тайцай. Я летела на... Джабалье, надеясь пересесть на другой корабль, который направлялся бы с Таркады на Моргес. Встретившись с Одамой на Гамильтоне, я сама пригласила себя на борт его корабля. Он был невообразимо вежлив, несмотря на такое вопиющее нарушение этикета. И я упросила его не говорить тебе, что нахожусь на пути сюда, а то, что мы воспользовались шаттлами друг друга, решило дело». Виктор повел бровью, глядя на Шима. «Ты мог бы сказать мне?» Якудза из Синдиката Драконов покачал головой. «Если я узнал секрет и обещал хранить его, то держу свое слово независимо от последствий». Красивые голубые глаза Катерины сияли озорством. «И это совсем неплохо для тебя, Виктор, что он так поступает. Но чтобы ответить на твой вопрос, я скажу, что мы прибыли сегодня утром, когда ты и твои друзья занимались этими военными играми». Она подняла руки и встряхнула пальцами, как будто бы военная игра была... страшным и давно мертвым и разлагающимся отвратительным чудовищем. «Вы были очень заняты, поэтому мы решили преподнести тебе сюрприз вечером. Кейтлин тоже согласилась с нами, поэтому все оставалось в тайне». Дрожь в ее голосе заставила Виктора рассмеяться. «Но герцогиня Катрин...» Виктор задал вопрос таким тоном, который он знал привлечет ее внимание. «Что случилось?» Катерина нахмурила брови, сосредоточиваясь. И Виктор почувствовал, что все мужчины, окружающие ее, готовы предложить молодой девушке любую возможную помощь. Так как она являлась его сестрой, Виктор не мог понять их реакцию. Но если бы он заставил себя подумать об этом, то должен был бы признать, как выгодно темно-голубой жакет и юбка подчеркивают ее фигуру. Строгий воротник, мягкий изгиб плеч, красивый вырез на груди и золотые пуговицы делали ее жакет подлинным произведением искусства высокой моды в этом сезоне. Катерине, как он легко вспомнил после секундного замешательства, никогда не составляло труда сбить с толку даже самых строгих придворных и учителей своим невинным смущением. Она утверждала, что эта способность передалась ей по наследству от мамы. Но Мелисса не соглашалась с этим, говоря, что в молодом возрасте она была очень стеснительна для того, чтобы флиртовать. Верховный правитель просто признавал Катерину непревзойденной мастерицей в этой области. «Известие о выходе Моргана на пенсию заставило меня подумать о нашей бабушке. Так как мое среднее имя Морган в его честь, то я решила вернуться к исходной форме своего имени в ее честь». Она улыбнулась, и Виктор почувствовал, что как температура в их компании подскочила на 2 градуса. «Кроме того, Катерина – это безвкусное имя, которое дают старые императрицы. К тому же оно немного напоминает кличку лошади. Катрин мне нравится гораздо больше». Феллон удивленно кивнул. «И оно больше вам подходит, кузина». Катерина подмигнула ему. «Это кланы научили тебя льстить, Феллон?» «Нет, просто я хорошо вижу ситуацию и сообщаю вам о ней». «Тогда тебе следует научить этому и моего брата». Она повернулась и наградила улыбкой Виктора. «Между прочим, мне понравились комбинезоны. Ты и командующий Кокс выглядите очень здорово». Из-за спины Феллона в круг вступили Кейтлин и Ранна. Счастливая улыбка Кейтлин была двойняшкой-близнецом улыбки Катерины. «Катрин, ты выглядишь восхитительно!» Виктор нахмурился и повернулся к Галину. «Что, все, кроме меня, выходят, уже знают об этой перемене имени?» Галин смутился, а потом посмотрел на Виктора. «Прошу прощения, сэр». «Не обращай внимания», – пробормотал Виктор. «А вы, Ранна?» – проворковала Катерина, взяв женщину из клана за руку. «Кейтлин сказала, что вы красивая, но, по-моему, она вас совершенно недооценила. Я вздрогнула, еще издали увидев, как вы божественны. Но сейчас говорю с абсолютным убеждением. Вы совершенство. Волт? Я правильно сказала, да?» Виктор нашел убежище в мгновенной растерянности Ранны. Он широко раскрытыми глазами следил за тем, как она пытается промямлить что-то в ответ. «Катрин, Катерина, волшебница. В следующий раз, когда мне случится сражаться против кланов, я бы хотел, чтобы она была вместе со мной». Он смотрел, как его сестра управляется с целой толпой. Хотя сам Виктор был почти уверен в том, что она заходит в своей игре слишком далеко, но, судя по всему, никто не разделял его мнения. Сочетание комплиментов и листья, которыми она награждала каждого, очаровало всех. Даже Кай и Галин выступили вперед, чтобы удержать Катерину в центре круга. Когда она продела свою руку под локоть Ранны и что-то залепетало ей, круг начал смыкаться плотнее, выдавив Виктора наружу и оставив его стоять забытым позади всех. Слегка расстроенный, он двинулся в обход, держа курс к столу с напитками и мечтая обладать способностью телепортироваться, подобно Т-кораблю, пролетающему между звездами. Он был так поглощен своими мечтами о невидимости, что прошел весь зал и только тогда услышал свое имя, произнесенное кем-то шепотом. Поворачиваясь назад, Виктор сразу же заметил ее, и его нижняя челюсть отвисла. Она была одета в жакет и юбку, по стилю очень схожие с теми, в которые облачалась его сестра, но отличающиеся тем, что были из белого шелка с вышитыми на нем розовыми вишневыми цветками. «Оми?» Виктор привел свои мысли в порядок и с трудом сглотнул. «Я имею в виду... Я приветствую вас, Курита Оми!» Оми наклонила голову в ответ на слова Виктора, и ее длинные черные волосы упали со спины, подобно бархатному занавесу. «Твой японский безупречен, Виктор. Наверное, ты много практиковался». Виктор кивнул, не способный произнести ни слова, так как его бешено колотящееся сердце отставало на секунду-другую от скорости, с которой проносились мысли в голове. Чтобы спасти своего брата от кланов на Тенниенте, Оми была вынуждена заручиться поддержкой Виктора. С разрешения отца она пригласила войска Федеративного Содружества. В обмен на это разрешение отец Оми взял с нее обещание никогда больше не встречаться с Виктором. Однако ее дед отменил запрет в благодарность за ту роль, которую она сыграла в освобождении Хасира. Он даже назначил внучку главой организации, которая финансировала обучение детей Мстителей, то есть занималась работой, которая требовала частого обмена информацией с Виктором. Покидая недостижимую 4 года тому назад, Виктор думал, что никогда больше не увидится с Оми. Оми тоже так думала, и мысль об этом сделала их свободными для выражения своих чувств в письмах, которые они посылали друг другу. Их отношения крепли вплоть до того момента, когда обещание Оми, данное отцу, превратилось для них обоих в пытку. Вместе с тем, расстояние, разделявшее их, помогало держать свои чувства под контролем. Когда он увидел ее снова, Виктору захотелось крепко обнять Оми прямо здесь, в зале, но он сдержал себя. Должно быть, он слишком пристально смотрел на нее, потому что Оми внезапно покраснела. В замешательстве, отводя свои глаза, он и сам почувствовал, как жар начинает разливаться по его щекам. «Извини, пожалуйста», — сказал он, — «я не хотел смущать тебя. Это все из-за того, что я никак не могу поверить, что ты в самом деле находишься здесь». Оми нежно улыбнулась. «Синдикат драконов в огромном долгу перед гончими Келла. Мой отец никогда не позволит мне оказаться невежливой по отношению к вам. Я приехала отдать дань уважения великому воину. Кроме того, я убедила своего отца, что у моей организации, помогающей детям Мстителей, есть неотложные дела, которые лучше всего будет решить лично при встрече в Арк-Рояле». «Я понимаю. Виктор нервно подергал за концы шарфа, закрывающего ворот его комбинезона. «Другая секретная миссия, еще одна, о которой я ничего не знал, но которую приветствую всем сердцем. Я не думал, что когда-нибудь увижусь с тобой снова. Я думал, что ты, вероятно, обижена на то, что я не присутствовал на похоронах твоего деда. Я был искренне опечален его смертью». Она посмотрела на белый мраморный пол. Смерть Такаси была такой неожиданной, но он всегда выступал против пышных церемоний в свою честь. Оми на мгновение встретилась с глазами Виктора, а потом ее взгляд снова скользнул вниз. «Я совсем не имела в виду, что ты был бы нежеланным гостем». «Спасибо», – Виктор улыбнулся ей и почувствовал себя так, будто в груди у него сейчас произойдет взрыв. «Пойдем, я должен представить тебя своей сестре». Она подняла одну руку. «Спасибо, Виктор, но я уже встречалась с ней. Она помогла моим людям сделать это платье, пока Тайцай находился на пути сюда. Твоя Катрин очень мила». Виктор громко вздохнул. «Ну, немножко перебарщивает, ты не находишь?» «Она очень жизнелюбива, мне кажется». Оми вежливо подавила зевок. «Я пришла сюда этим вечером, так как обещала ей, что приду. Мне следовало послушаться своего советника и рано лечь спать». «Да нет, я имею в виду, я понимаю, но я очень счастлив от того, что ты решила прийти». Виктор оглянулся туда, где его сестра все еще удерживала вокруг себя целую толпу. «Конечно, они не заметят меня». Капитан Моран посмотрела на них и тут же нахмурилась, но этот факт едва ли отложился в сознании Виктора. «Ты не будешь возражать, если я провожу тебя в твой номер?» Почти сразу же он понял, как двусмысленно прозвучал его вопрос. «Я имею в виду, что ты окажешь мне честь, позволив лично убедиться, что ты благополучно вернулась к себе в номер и находишься в безопасности». Голубые глаза Оми на секунду сверкнули, но ее лицо оставалось лишенным всяких эмоций. «Я смогу найти дорогу домой из сада. Если ты согласишься проводить меня так далеко, то я буду тебе очень признательна». Виктор указал ей на вход в коридор. Когда он сегодня шел по нему на прием, то коридор показался ему бесконечно длинным. А сейчас, провожая Оми, Виктор понял, что он до обидного короткий. Они шли молча, не разговаривая и даже не притрагиваясь друг к другу, если не считать случайного прикосновения рук, но это не имело для них никакого значения. Даже когда его взгляд был устремлен вперед, Виктор чувствовал, что Оми находится рядом с ним. Шелест ее одежды соблазнительно нашептывал о чем-то, а тихий звук дыхания девушки звучал сладкой музыкой в его ушах. Открыв дверь в конце коридора, Виктор вывел Оми на прохладный вечерний воздух в тщательно ухоженный сад гончих Келла. Виктор помнил, какое сильное впечатление произвело на него это место в первое утро на Арк-Рояле. Годами гончие ухаживали за привезенными из великого множества миров образцами растений, олицетворяя этим свою службу на благо процветания народов далеких планет. Маленькие теплицы тут и там усеивали огромную территорию, обеспечивая растения родной им атмосферой, так как многие из них совершенно не были приспособлены к жизни в условиях Арк-Рояла. Радужная палитра сада достаточно впечатляет днем, но благоухание ночных цветов более чем восполняло поблекшие без солнца краски. Сверкающее столпотворение звезд у них над головами заполняло небо. Млечный путь прорезал черное небо с севера на юг. Виктор безуспешно старался найти какое-нибудь знакомое созвездие и показать его Оми, но, как назло, не мог припомнить ни одного из них. Оглянувшись на Оми, Виктор заметил, что она дрожит. «Тебе холодно?» – он ловко развязал шарф своего комбинезона и уже наполовину снял его, прежде чем она успела покачать головой. «Ты уверена?» «Абсолютно, Виктор». Она огляделась вокруг и улыбнулась. «Просто я только что вспоминала тот последний раз, когда мы были наедине ночью в саду, так похожим на этот». «Недостижимые 4 года тому назад». «Ты и Хасира улетали на войну с кланами. Я думала, что уже никогда больше тебя не увижу. Тогда было столько всего неопределенного, страхов и сомнений». Она снова улыбнулась ему. «И сейчас мне страшно». «Страшно?» Он внимательно посмотрел на нее, пытаясь угадать ее скрытые чувства. «Чего тебе бояться?» «Я боюсь, что могу поддаться своим желаниям и попросить тебя сегодня вечером проводить меня домой». При этих словах сердце Виктора перевернулось в груди. Зная, что Оми не будет возражать, если только он позволит своим желаниям вырваться наружу, Виктор все же нашел в себе силы удержать их, уловив настороженность и скрытое предупреждение, прозвучавшее в словах Оми. Если они будут вместе, то это окажется большой ошибкой и чрезвычайно безответственным поступком. Образно говоря, они могут даже разрушить мир между Федеративным Содружеством и Синдикатом Драконов. Это, в свою очередь, приведет к тому, что для кланов наступит благоприятная возможность напасть на внутреннюю сферу. То, что для другой влюбленной пары должно быть страстной лебединой песней, для них может стать увертюрой к падению цивилизации. «Ты все чересчур драматизируешь, Виктор. Не все ведет к концу света». Он встряхнул головой, когда понял, что Оми просит его быть сильным и в то же самое время будет придерживаться любого его решения. Сердце Виктора заныло из-за того, что его человеческое желание так быстро разбилось о чувство долга. «Ты знаешь, всю свою жизнь я отдал бы только за одного человека». «Виктор, что ты говоришь? Никому совершенно не нужно это знать». Когда одна половина его сознания кричала, призывая замолчать, то другая, по расслабившимся плечам Оми, уже видела, что он поступает правильно, говоря ей это. «В саду, похожем на этот, 4 года тому назад мы говорили о том, что будем делать, если полюбим друг друга. Тогда мы говорили о возможных проблемах нашего союза. И хотя наши ответы и могли измениться с течением времени, мой, например, изменился, но проблемы-то остались прежними». Она протянула руку и нежно погладила его по щеке. «Есть легенда об одном человеке, который содержится в убогих и мучительных условиях за тем, чтобы все остальные люди могли жить в мире и достатке. Временами я думаю, так как мой ответ тоже изменился с тех пор, когда был задан вопрос, а не требуются ли и нашей Вселенной такие же боли и мучения для поддержания ее порядка? Временами мне кажется, что даже разрушение всего мироздания может быть справедливой ценой за мгновение блаженства», — грустно ответил он. Виктор дотронулся до ее головы и нежно склонил ее к своей. Он легко поцеловал ее в губы, потом еще раз. Она поцеловала его в ответ. Виктор сжал левую руку в кулак и отстранился. Слишком близко, слишком быстро. Он делал через нос частые вдохи, втягивая ночной воздух, надеясь, что аромат цветов перебьет запах жасминовых духов Оми. «Ты и твоя семья доверяете мне гораздо больше, чем это следовало бы. Синдикат Драконов вручил тебе жизнь своего наследника престола. Если они доверили ее тебе, то подумали, что смогут доверить тебе и мою честь». Оми отвернулась от него. «Они очень справедливые и разумные люди, так как знали, что ты окажешься сильнее, чем я». «Не упрекай себя, Омика», — Виктор покачал головой. «Сегодня ночью моя очередь быть сильным. Я думаю, что ты еще получишь шанс отыграться, прежде чем мы покинем этот мир». «А если я проиграю?» «Тогда пусть Вселенная найдет себе кого-нибудь другого, чтобы сделать его несчастным на одну ночь».